25-20 апреля 1944 года. Бельвуар проснулся и судорожно втянул в себя воздух. Его ноющее тело было покрыто потом, а во рту ощущался клейкий, горьковатый привкус. Он открыл глаза. В комнате стояла кромешная тьма, и ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать, где он находится. Он выждал несколько минут, чтобы глаза привыкли к темноте, затем поднялся с узкой кровати и на ощупь пробрался к двери. Осторожно открыв ее, барон по слабо освещенному коридору дошел до узкой лестничной площадки и медленно поднялся по ступенькам. Сверху доносился резкий запах шнапса и табака. Лестница кончилась перед тяжелой деревянной дверью. Он чуть приоткрыл ее и заглянул внутрь. Знаменитый зал кабаре трансвеститов Луизон был переполнен. Мужчины в смокингах и на крахмаленных рубашках, женщины в длинных вечерних платьях, старшие немецкие офицеры, развлекавшиеся по-королевски, официанты во фраках сновали меж столов, нагруженные серебряными подносами, на которых высились закуски и ведерки со льдом, с торчащими позолоченными горлышками шампанского, приглушенно играл оркестр. Медленно погас свет, и официанты зажгли длинные тонкие свечи, установленные на столах в серебряных подсвечниках. Музыка заиграла громче, ритмичнее, и большинство прожекторов образовали красочную световую рапсодию на маленькой сцене в дальнем конце помещения. Началось представление. Группа трансвеститов в костюмах, украшенных перьями, манистыми и блестками, появилась на сцене. Когда представление было в полном разгаре, Бельвуар проскользнул в зал и оперся о стену. Он поймал за рукав проходившего мимо официанта и пробормотал: «Позови Луизона». Что-то в его голосе заставило официанта поторопиться. И он исчез за сценой. Минуту спустя Луизон стоял рядом с бароном в трико, облегавшем его стройную фигуру. Толстый слой грима на лице подчеркивал его немного женственные черты. Искусно наложенные синие и черные краски оттеняли миндалевидную форму больших зеленых глаз. На полных надутых губах блестела ярко-красная помада. «Ты, наверное, сошел с ума», — прошипел Луизон и ловко потащил Бельвуара в отдаленный угол. — Если тебя здесь застукают, я могу заказывать себе гроб. Бельвуар попытался успокоить его. — Не волнуйся, Луизон, никто не догадается, что сегодня вечером я приду сюда. Не испытывай судьбу, — предупредил Луизон. — Пойдем. Он втащил своего друга в небольшой, оклеенный голубыми обоями коридор. — Скажи, Луизон, — непринужденно спросил Бельвуар. — Который, собственно, час? — Почти 11. Трансвестит улыбнулся. — Ты проспал целый день. Можешь разыскать Бруно? — Могу. Он дожидается тебя в моем кабинете. Иди вдоль стены, не ошибешься. Луизон подтолкнул барона через порог безупречно белой двери в конце коридора и начал прикрывать ее за ним. — А ты разве не войдешь? Луизон лукаво улыбнулся, сделал игривый книксон и послал ему воздушный поцелуй. — Чем меньше я знаю, тем лучше для меня, моншер. Барон обернулся. Он находился в самом необыкновенном кабинете, который ему когда-либо в жизни приходилось видеть. Три цвета владели помещением, мебелью и декоративным покрытием — белый, розовый и светло-голубой. Розовыми были ворсистый по щиколотку ковер на полу и тонкие гардины, обрамленные тяжелыми портьерами из тафты. Обивка стен из голубого шелка имела орнаменты из роз и лилий вышитых тонкой золотой нитью. Письменный стол времен Луи XVI и удобное кресло с подлокотниками были отлакированы. Обивка кресла соответствовала цвету и материалу обивки стен. Даже старомодный телефонный аппарат покрывала розовая эмаль с тонко выведенными цветками роз и орхидей. Напротив письменного стола стояла огромная круглая кровать, накрытая толстым белым мехом. К вделанному в потолок золотому кольцу крепился прозрачный балдахин из тончайшей вуали. Напротив двери между двух окон высился огромный туалетный стол, увенчанный массивным круглым зеркалом. На столе теснилось несметное количество пузырьков и баночек. По всей комнате были расставлены хрустальные вазы со свежими букетами нежных роз, а воздух был пропитан крепким ароматом сладковатых духов. Внимание барона привлек человек, стоявший посреди комнаты, лет 45, одетый в синий двубортный костюм, готовый треснуть по швам, высокого роста, широкоплечий, с большими мускулистыми руками и толстощеким лицом с черной бородкой, волосы коротко подстрижены, низкий лоб и сломанный нос придавали ему на первый взгляд вид тупицы, но только на первый. Тот, кто пристальнее вгляделся бы в его маленькие темные глазки, должен был резко переменить свое мнение, в них сквозили хитрость и расчетливость. «Бруно!» — радостно воскликнул барон. «Рад тебя видеть, к тому же в самый раз!» — вздохнул великан. «В этом ненатуральном доме мне стало душно. Главное, что ты жив-здоров, и боши еще не заловили тебя». «Это им и не удастся», — серьезно заявил барон. «Но ты знаешь, англичане перехватили все наше золото. Они даже запихнули меня в тюрьму впервые в моей жизни». Бруно пожал плечами. «Лучше они, чем немцы», — улыбнулся он и добавил. «Забудь о золоте. Самым приятным во всей этой затее было удовольствие. Они ведь до сих пор понятия не имеют, как мы провернули это дельце». Барон задумчиво посмотрел на своего друга, присел за стол Луизона, закурил сигару и начал рассказывать Бруно о своем освобождении из тюрьмы Дартмор, о том, что заслан в Париж с заданием британской спецслужбы, но не раскрыл ему истинной цели задания. Бруно молча слушал. «И что же должен сделать я?» — наконец спросил он. «Прежде всего, подыскать мне надежное убежище. Мне нужен недельки на две. Тихий, отдельно стоящий домик, где я смог бы спланировать свои ближайшие шаги и провести необходимые приготовления. Кроме того, мне требуется отдых». Бруно согласно кивнул. «До завтрашнего утра я без труда смогу организовать все, что тебе требуется». «Еще тебе нужно связаться с повстанцами», — продолжил барон. «Все мои контакты в Париже накрылись. Группа сопротивления, которая предназначалась мне в поддержку, разгромлена. Выступить вместо нее должен кто-то другой и, согласно указанию, установить контакт с Лондоном. А и вот еще», — произнес барон растянуто. Он выставил вперед подбородок. Глаза его превратились в узенькие щелочки, в которых засветился стальной блеск. «Мне нужно знать все о полковнике Абвера фон Бекке». «Ты слышал о нем?» «Никогда», — ответил Бруно. «Ты все еще работаешь на организацию Отто?» «Угу». «А Абвер все там же, на третьем этаже?» — Ладно, я полагаю, что ты сможешь собрать массу информации. За любую справку об этом человеке я заплачу кучу денег. — Гестапо тоже охотится за тобой, — напомнил Бруно. — Гестапо мне безразлично. Сердито уронил Бельвуар. Это всего лишь банда слабоумных мясников. Они никогда меня не поймают. — А вот с фон Беком другое дело. Он действительно может быть опасен для нас. Великан поднялся. Хорошо. А о чем, собственно, идет речь? Я имею в виду все задание. Барон промолчал. Бруно усмехнулся и покинул бюро. Бруно Моррель был, как обычно, точен. На следующее утро в 7:45 его черный «Ситроэн» остановился у входа в ночной ресторан Луизона, и барон быстро сел в машину. 15 минут спустя, ровно в 8:00, Рудольф фон Бек открыл совещание своего комитета на третьем этаже здания Отто, собравшееся за продолговатым столом в небольшом помещении, которое фон Бек избрал для своего штаба, были представителями многочисленных специальных служб, задействованных в Париже. Комендатура Большого Парижа и французская полиция прислали, как обычно, своих высокопоставленных чиновников. От гестапо, службы безопасности и СС были лишь младшие офицеры. Офицеры по очереди докладывали о результатах розыска Бельвуара, начавшегося более 36 часов назад. «Установлено, что он исчез», — заявил представитель комендатуры Большого Парижа, подполковник Штраус. «В обычных прибежищах он не обнаружен, а его друзья ничего не знают». «Есть у вас какие-либо данные?» — спросил фон Бек, заместителя префекта парижской полиции. Тот лишь покачал головой. «Мы подозреваем проститутку Мадо Бонир в том, что она предоставляла ему убежище, но не обнаружили никаких доказательств. Гестаповские агенты, допрашивавшие ее прошлой ночью, не добились никаких результатов». «Допрашивали?» — насмешливо прервал его фон Бек, но внезапно в его глазах вспыхнул гнев. «Это вы называете допросом? Когда закончили его, девица была полужива. На ее счастье меня попросили вмешаться и забрать ее. Опоздая я на 30 минут, девицу растерзали бы на куски». Гестаповец Хельмут Мюллер даже не взглянул на фон Бека. «Во всяком случае, нам известно, что до перестрелки на улице Лепек Бельвуар был в другой одежде». Невозмутимо вставил он. «Носил светлую бороду и усы. Один из наших помощников сообщил, что за несколько часов до перестрелки он видел человека, попадающего под это описание, в кафе на бульваре Капуцинов». «В каком кафе?» — быстро переспросил фон Бек. «Название я забыл», — ответил сухощавый темнолицый сотрудник гестапо, не отводя холодных надменных глаз от фон Бека. «Я хотел бы сегодня ночью повторить налеты на все прибежища Бельвуара, адреса которых у нас имеются», — медленно произнес фон Бек. «Я отдаю себе отчет, что перспектива обнаружить его мала, но, возможно, он подумает, что может находиться в безопасности там, где мы уже побывали». Большинство участников совещания согласно закивали головами. «Наша главная задача — надежнейшая система защиты Энигмы». «Вы серьезно верите, что он все еще намеревается выполнить свое задание?» — скептически спросил штурмфюрер СС Кунце, зная, что за ним охотятся. Фон Бек холодно улыбнулся. «Этот человек — игрок и одиночка. Я не сомневаюсь, что он попытается заполучить Энигму». Он кивнул Брандеру. Тот начал обходить участников совещания и раздавать им копии списков с местами дислокации 27 секретных шифровальных машин «Энигма». «А как мы угадаем, где он нанесет удар?» — нерешительно спросил штурмфюрер Кунце. «Я внимательно прочитал его дело, господа, и не ошибусь, если скажу, что барон де Бельвуар сам укажет нам». 2 недели спустя «Ситроэн» Бруно Морреля свернул с дороги в сторону местечка Мукс, 30 минут крутился по узеньким улочкам, а затем въехал в тенистые ворота виллы, расположившиеся в прекрасной долине реки Марн. Тайное любовное гнездышко носило подходящее для этого название — «Рандеву с Амуром». Как и многие подобные уютные домики, раскинувшиеся на богатом растительностью берегу Марна, вилла пережила немало грешных выходных дней, когда парижские предприниматели среднего возраста тайком от своих стареющих жен наслаждались со своими услужливыми секретаршами. Бруно поднялся на пару ступенек и постучал в тяжелую дверь. Никто не откликнулся. Приложив ухо к двери, он прислушался. В доме царила тишина. Внезапно слева от него с сухим щелчком треснула тонкая ветка, и из-за кустов появился барон. — Что это, собственно, значит? — спросил Бруно, нахмурив лоб. — Почему ты не в доме? — Я должен был убедиться, что ты придешь один, — серьезно ответил барон. Бруно ухмыльнулся и вытащил из машины тяжелую сумку, набитую продовольствием. Он последовал за бароном в дом и принялся выкладывать на дубовый стол огромную кучу съестных припасов, копченое мясо, французские сосиски, упаковку сыра, несколько банок консервов и 6 бутылок вина. Барон откупорил бутылку Сансерре, понюхал, попробовал на вкус и наполнил 2 бокала светлой жидкостью. Бруно опустошил свой бокал одним махом, вытер рот и уставился на барона. «Вначале плохие новости», — начал он. «Я связался с повстанческой группой, поддерживающей связь с Лондоном. Другая группа, коммунисты, получает указания из Москвы». «Мне это известно», — бросил Бельвуар. «Так вот, сопротивленцы по твоей просьбе связались с Лондоном. Ответ последовал, — он перевел дыхание, — дать операции отбой». «Что?» — барон вскочил. «Ты должен бросить все подготовительные мероприятия и собираться в дорогу. Согласно имеющимся у тебя предписаниям, ты должен появиться по некоему адресу в Париже, он у меня имеется, и группа организует твою переправу». «Кто подписал в Лондоне это указание?» — быстро спросил барон. «Говорят, что оно исходит лично от шефа отдела специальных операций». «МакАлистер», — пробормотал барон, затем с внезапной яростью стукнул кулаком по столу. «Они хотят снова заполучить меня, да? Даже если я сдохну где-нибудь по дороге». «Тю-тю, теперь уже поздно. Я не собираюсь подыхать». «На чем ты, собственно, ведешь речь?» — удивленно спросил Бруно. Барон жестко глянул на него, глаза его метали молнии. «За те 2 недели, что я торчу здесь, у меня была возможность тщательно обмозговать все. В отделе специальных операций сидит предатель. Возможно, даже в руководстве. Еще до моего появления во Франции я был уже предан». «Слушай внимательно. Где бы я ни появился, меня поджидали немцы. Люди, встретившие меня при приземлении, были арестованы той же ночью. Когда я должен был появиться на Лионском вокзале, там было полным-полно гестаповцев. В кафе «Де Минетес» заготовили ловушку. На «Ла Прованс» совершено нападение, когда я находился там. А фон Бек... Что ему здесь надо, кроме охоты на меня? Он из Абвера, немецкой спецслужбы. Разве он не прибыл в Париж для того, чтобы сцапать меня? А как Абвер мог узнать обо мне? Нет, Бруно, никакого сомнения, что информацией обо мне их снабдило какое-то высокопоставленное лицо в Лондоне, и я не собираюсь расплачиваться за их игры своей головой. Бруно внимательно слушал барона. Глубокие складки залегли на его лбу. «У тебя больше оснований поступить так, как тебе рекомендуют, и возвратиться, — наконец выдавил он. — Да? Действительно? — насмешливо воскликнул Бельвуар. — Значит, ты полагаешь, что мне следует объявиться по этому адресу у повстанцев, чтобы они переправили меня назад в Лондон? Я гарантирую, что та же сатана в Лондоне, которая сообщила немцам, когда и где я приземлюсь во Франции, выдаст им, каким образом я исчезну отсюда. Живым я никогда не попаду в Лондон, можешь мне поверить. Бруно вздохнул. И что же ты намереваешься делать? Я сам пробьюсь в Лондон, заявил барон и расправил плечи, но я вернусь туда не с пустыми руками. Прежде, как и обещал, я проверну проклятое дельце. Бруно не смог ничего возразить. Ты не знаешь, что это означает. Ты предоставлен только самому себе. Никто тебе не поможет. И все же кто-то есть. Бельвуар неожиданно улыбнулся. Я знаю кое-кого, кто за деньги провернет любое дело. Это ты. Я предлагаю тебе 50 000 фунтов. Бруно слегка присвистнул. О, за эту сумму я продам и мать родную, признался он. Мое задание усложняется, яростно произнес Бельвуар. Пошли, мы потеряли много времени, пора заняться работой. Четко, без лишних слов, Бельвуар поведал другу суть своего задания в отношении Энигмы, стараясь при этом не упустить существенных деталей. Закончив, он вышел из комнаты и спустя пару минут возвратился с пачкой бумаг. «Здесь список аппаратов Энигмы, находящихся во Франции», — пояснил барон. Бруно внимательно просмотрел список. Большинство из них находится за пределами Парижа, в укрепленных военных гарнизонах, — мрачно констатировал он. — Разумеется, — согласился Бельвуар. Правой рукой он сдвинул в дальний конец стола гору продуктов и деликатесов, а затем разложил несколько схем. — А вот это рисунок Энигмы. Бруно Моррель окинул его мимолетным взглядом, затем пораженный вздрогнул. — Подожди-ка, — воскликнул он и указал на рисунок. Такую машинку я уже видел. Что? Бельвуар недоверчиво посмотрел на него. Хватит, Бруно! Ты видел ее так же, как и я. Я же говорил, что это самый оберегаемый... Если я говорю, что видел, значит, видел. Резко отрезал великан. Может быть, она и секретная, но я все же видел ее. Где? Спросил барон. «Где? Конечно, в здании Отто, на третьем этаже, в конторе Абвер. Несколько месяцев назад мне потребовалась одна подпись на документе для отправки груза в Германию, и я направился в расчетный отдел, который располагается на том же этаже, но в противоположной от лестницы стороне. Часового, постоянно находящегося перед отделом Абвера, на месте не оказалось, а дверь в центр связи была открыта». Ну, поскольку ничего подобного никогда не подворачивалось, я заглянул туда и увидел человека, который занимался машинкой. Вначале она показалась мне пишущей, но потом я заметил отличие и поразился. — Не может быть! — растянуто проговорил Бельвуар. — Невероятно! Эта машинка должна быть указана в списке. Здесь же перечислено 27 пунктов дислокации, а здание Отто нигде не упоминается. А теперь слушай меня внимательно. Перечень составлен по последним данным в феврале. Ты видел машинку раньше или позднее? Однозначно до этого, — уверенно ответил Бруно. Я точно помню. Примерно недели две спустя после твоего исчезновения... Барон откинулся на стуле и закрыл глаза. «Невероятно и все же! Если соответствует действительности то, что ты говоришь, из этого можно сделать один единственный вывод. В Париже находится еще одна неучтенная энигма, используемая Абвером в своих целях». Бруно пожал плечами. «А какая разница?» «Возможно, — согласился Бельвуар. Возможно, ты прав. Он замолк, поднялся, закурил сигару и задумчиво уставился на серый дым спиралями, поднимавшийся к потолку. Спустя некоторое время вернулся к столу. Но, во всяком случае, эту историю нам следует перепроверить, прежде чем мы предпримем последующие шаги. Теперь о фон Беккем. — О, о нем-то я совсем позабыл, — с улыбкой ответил Бруно. — Это приятная новость, которую я припас для тебя. Из внутреннего кармана пиджака он извлек 3 фотокарточки размером с почтовую открытку и разложил их на столе перед бароном. — Вот он! Фотографии были сняты скрытой камерой, несколько нерезкие, но вполне пригодны. На 2 фотографиях, снятых с довольно близкого расстояния, был высокий, приятный внешности офицер в форме вермахта, державший под мышкой тонкую папку из черной кожи. На 3 запечатлен тот же офицер в фас. И определенно с большого расстояния. Он выходил из аккуратного домика, сопровождая симпатичную молодую женщину. Его левая рука, в которой он держал фуражку, находилась в движении, будто он собирался надеть ее на голову. — Ну, что скажешь? — с гордостью спросил Бруно. — Сам снимал. Из машины. Первые 2 я щелкнул, когда он заходил в здание Отто. А на этой, — он указал на фото с женщиной, — он выходит из своего дома на авеню Фох. Приятный человек, не правда ли? И довольно галантный, к тому же. Девица ночевала у него. — Кто она? — поинтересовался Бельмуар. Бруно отодвинул фотографию. — Это не важно. Немецкая секретарша из отеля «Морис», который он пригласил на ночь. Барон внимательно рассматривал фотографии. — Отлично. А что тебе известно о нем? Сообщение Бруно было коротким и четким. Рудольф фон Бек, полковник Абвера, награжден рыцарским крестом, примерно твоего возраста, прибыл в Париж почти в то же время, что и ты. Его канцелярия в здании Отто. 2 в неделю, иногда и чаще, ровно в 8 утра в его кабинете проходят совещания, которые организует его адъютант капитан Брандер. Фон Бек имеет и денщика, зовут его Шнайдер. На этих совещаниях обсуждаются 2 темы, — продолжал Бруно. Первое — мероприятие по защите какой-то машинки. Теперь я понимаю, что это энигма. А вторая — ты. — Из каких источников информация? — холодно спросил барон. Я поговорил со многими людьми, занятыми на работах в здании Отто. Одна немецкая телефонистка втрескалась в нашего молодца, Себастьяна Дунуша. Возможно, ты помнишь его. Когда-то он работал с бандой корсиканцев. Барон кивнул. Она рассказала ему кое-что о совещаниях. Затем уборщица, прибирающая кабинет после заседаний. Немцы думают, что читать она не умеет. На самом деле читает довольно хорошо, чтобы разобрать твою фамилию, которая постоянно бывает нацарапана на клочках бумаги. Потом денщик фон Бека, Шнайдер, который регулярно, как часы, оказывается в свободную минуту в кровати одной проститутки. Хотя он ничего не болтает о работе своего шефа, но довольно разговорчив обо всем, что касается его личной жизни. Расскажи. Фон Бек не женат. Служака. Увлекается девочками, иногда приводит их к себе на квартиру, хорошо говорит по-французски, восхищается французской культурой, любит классическую музыку. Регулярно ходит на концерты симфонического оркестра в зале ГВИ. 2 в неделю смотрит спектакли в опере. Шнайдер о нем высокого мнения и утверждает, что фон Бек – самый интеллигентный полковник во всем Абвере. «Я в этом не сомневаюсь», — медленно произнес барон. «Светлейшая голова Абвера, посланная в Париж, чтобы сцапать меня. Разве это не лестно, моншер Бруно?» Морель кивнул. «Такое впечатление, будто он знает твое дело наизусть. Однажды телефонистка подслушала его разговор с Берлином. Он сказал своему партнеру, что знает тебя и твои приемы лучше, чем ты сам». Барон неожиданно рассмеялся. «Приятно слышать. Ладно, давай перекусим». Они ели молча. Барон едва прикоснулся к еде, погруженный в размышления. Наконец он вернулся к действительности. «Прежде всего ты должен обеспечить мне местечко в здании Отто. Само собой, я буду загримирован». «Нет проблем», — заявил Бруно. «Там всегда благодарны французам, готовым разграбить собственную страну». «Ты что, становишься патриотом, Бруно?» Великан натянуто улыбнулся, но промолчал. «Кроме того, я хочу, чтобы ты связал меня с коммунистами». «С коммунистами? А ты не сошел с ума?» «Они нужны нам», — спокойно возразил Бельвуар. «С сопротивлением я не могу больше сотрудничать. Я не могу работать с теми, кто получает указания из Лондона. А коммунисты мне помогут, будь уверен. Сможешь организовать встречу?» «Попытаюсь». «Неплохо. И третье. Мне нужна девушка. Очень симпатичная, которая будет делать то, что я скажу». Бруно расплылся в улыбке. «Нет, ничего проще. Могу организовать самую лучшую ягодку с полей Парижа». «Нет», — отрезал Бельвуар, — «не такого сорта, не проститутка. Мне нужна порядочная девушка, красивая и с головой. Не нашего поля ягодка, Бруно». «И она должна тебя слушаться?» Бруно задумался. «Да будет трудновато. И все же ты такую мне достанешь». Губы Бельвуара вытянулись в ироническую улыбку. «Не за деньги, а ради Франции». Бруно метнул на него яростный взгляд, затем рассмеялся, и лишь тот, кто знал Бруно Мореля так близко, как барон, мог заметить, что смех его прозвучал несколько рисковато и натянуто.